Часть 12. Вещественные доказательства. А может быть, хватит подозревать людей? Чуть что произойдет, особенно какое-нибудь событие, попадающее под рубрику преступления, как тут же по привычке начинает искать преступника, совершилось предательство, ищут предателя. Какая рутина! При этом надо войти в положение зеркал, поставить себя на их место. Что такое, наконец, зеркало? Разъятая плоскость. Она втягивает в себя противолежащее пространство, все до мелочей, до черточек и штрихов. Но втянутое пространство внутри зеркала мертво. В нем нет своей жизни. Это призрак. Мы видим мир, кажущийся обманчивый и недосягаемый. Не об этом ли думал великий Ян ван Эйк, поместив зеркало, отражающее купальщицу с капельками воды на обнаженном теле? Внимательно относясь к предмету и проведя все необходимые предварительные исследования, необходимо сказать, что у зеркал может быть множество изъянов и недостатков. Они могут насмешничать, ерничать, любезничать, кокетничать, кривляться, быть холодными и безразличными, но единственное, чего им от веку не дано, единственное, чего они не могут, так это лгать. Кто знает, может быть, от того, что зеркала оказались не в силах сказать жителям 72-й квартиры всю правду о них, от этого и пропало отражение. Чем говорить полуправду или неправду, зеркала предпочли смолчать. Но и молчание иногда бывает преступным. Кто-кто, а мы это хорошо знаем. Не пора ли оставить людей в покое и пролить свет на мутные, мраморные, матовые, оксидановые и асбестовые, поблескивающие медные, бронзовые и сияющие, серебряные, ртутные и стеклянные поверхности, призванные отражать нас с вами и окружающих нас современников? Зеркало отражает жизнь, но в эту жизнь нельзя вмешаться, туда нельзя войти, вытереть пыль, передвинуть предметы, утереть слезы, вытереть капельки с тела купальщицы, поднять упавшего, спасти. Все это только можно здесь, а там ничего нет, хотя все предметы неотличимо похожи на настоящие, в них нет своей плоти, их плоть осталась здесь. По эту сторону, с нами. Какая это мука быть зеркалом, видеть все до мельчайших подробностей, быть свидетелем, которого никто не стыдится, быть наделенным высоким доверием, слышать и видеть сокровенные исповедания тех, кто прибегает к тебе, обращается с надеждой и подчас и со страхом, и не иметь возможности при всем при этом ни согреть, ни утешить, не сделать этот мир ни на мгновение лучше и видеть свое горькое предназначение лишь в неспособности лгать. От маленьких полированных камней до необозримых сверкающих стен небоскребов вот уже 5000 лет сопутствует зеркала человечеству. Умножая загадочность доставшегося нам мироздания и служа средством понять самих себя, увидеть свое место в перевернутом мире, поскольку в зеркале все наоборот. Правое становится левым, а левое правым. Ясной и единой точки зрения на зеркала не существует до сих пор. Ничего странного, приходится и так без конца огорчаться и удивляться человеческой несговорчивости в отношении вещей, уж казалось бы, совершенно очевидных. Неявность и неопределенность открывает простор для интуитивных прозрений и косвенных приобщений к невыразимому, если любой предмет принимать как намек, как знак и как символ. О, символ дает упоительную иллюзию понимания жизни. Символ дает возможность увидеть в предмете или событии как бы иную природу, включить их в иные связи, а самому беспечно броситься в мистические волны, лишь бы уплыть, унестись от этого реального, слишком реального в своей беспощадности мира, куда угодно, хоть и к черту на рога. С осторожностью, дабы не угодить в ересь, прикасаясь к столь важному предмету, надо прежде всего сказать, что все, что до сих пор мы знали и слышали о зеркалах, да и сами зеркала, имеющиеся в распоряжении человечества, лишь предуготовление к появлению и постижению истинного зеркала, так сказать, окончательного, о котором можно будет с полной определенностью сказать, что это такое. Окончательное зеркало должно отвечать определению Кристины Шведской, сказавшей, что зеркало – единственное средство узнать самих себя, которое не льстит и никогда не обманывает. Однако до сих пор не только не существует такого зеркала, но бытует мнение, внедренное в наше сознание основателем новой европейской физиогномики Джакомо Делла Порта, уверявшим еще в XVI веке, что как раз кривое зеркало позволяет с большей определенностью, ясностью выявить сущность человеческой натуры. Ну что ж, мы сами видели, как кривые и лукавые зеркала умеют придавать корявой и подлой жизни вполне утешительный вид. Но допустим, что отражение в честном, порядочном зеркале несет нам истинное знание. Да готовы ли мы к восприятию истины? Вот в чем вопрос. В конце концов, истина не так уж таинственна и недоступна. Чаще всего она лежит на гае где-нибудь неподалеку, то ли неузнанное, то ли никому не нужное. Такое важное для человечества знание, как знание о шарообразной форме Земли, существовало в глубочайшей древности. Анаксимандр Милетский безбоязненно учил шарообразности Земли, а через 2000 лет за эти новости можно было попасть на костер. Истина обретает права лишь тогда, когда выгода от обладания ею становится очевидной и необходимой. До этого она бесправна. Но повернемся к зеркалу, по возможности не отворачиваясь и от истины. Даже о самом происхождении зеркал сведения настолько путанные и бездоказательные, что проще было бы сказать, что зеркала были всегда, как всегда была луна, наше небесное зерцало, успешно употребляемое и поныне как для ночного освещения, так и для верного гадания. Да, будем смотреть и на себя, но во что смотреться? Человек отражается во множестве зеркал, и в этом множестве, быть может, и заключена ловушка. Если два зеркала, поставленные друг против друга, уже распахивают непостижимую для ума бесконечность, что ж говорить о необозримом сонмище зеркал, окружающих человека, да еще и взаимно отражающих друг друга. Заносчивое человечество привыкло восхищаться собой, смотрясь в зеркала побед и достижений, не умея при этом понять, что все еще находится в предсознательном состоянии, и судьбами стран и народов по-прежнему правит непредсказуемая стихия. И сегодня, когда земной шар потрясается и трепещет, наблюдая, как рушится недостроенное гигантское здание разумного мироустройства, не самое ли время с надлежащей скромностью увидеть в этой катастрофе признак детского состояния ума, не умеющего проследить и понять связь причин и следствий и чередующего бессознательный страх перед лицом неведомого с ощущением полной как раз безопасности перед лицом враждебных человечеству стихий. С глубоким уважением, относясь к авторитету ученого, проницательного и вдохновенного, да-да, к вам, Евгений Васильевич, на ком держатся все зеркала Ленинградского Эрмитажа, заверяя вас в готовности беззастенчиво черпать знания из ваших рук и трудов, заявляю о необходимости решительно размежеваться только в одном вопросе. В вопросе о происхождении зеркал изложив версию, безусловно, убедительную и подкрепленную фактами. Не одну сотню лет замалчивалась история мудрого и незлобивого китайского императора, на заре человечества, сидевшего на берегу древнекитайской реки и чертившего на песке, к сожалению, не сохранившиеся до наших дней, иероглифы, в то время, когда из реки вышла лошадь и поднесла ему в дар зеркало. Один только факт сидения на берегу реки делает историю в высшей степени убедительной. Вспомним-ка, что основу стекла составляет двуокись кремния, добываемого из кварцевого песка особой грануляции и непременно свободного от всяческих примесей загрязнений. Такого песка никогда не найдете ни на берегу озера, ни тем более на берегу моря. Венецианцы для своих зеркал брали чистейший песок из реки По или завозили его из Истрии, и потому понятно, что если бы император не сидел на берегу реки, никакого зеркала он бы не получил. Любой самый ортодоксальный материалист согласится с тем, что история лошади с зеркалом столь же реальна, как сон. Великолепно. Сон – это и есть зеркало реальной жизни, к сожалению, пока слишком плохо изученное. Быть может, от упорного нежелания некоторых ученых оторвать, наконец-то, зеркало-сон не столько от постели как таковой, как от постельной узкой проблематики. Вот истинная история происхождения зеркала. Иначе придется признать, что мы получили это чудо из потных рук рабов, смешавших кремний с поташем и натиравших с проклятиями до седьмого пота каменные и металлические поверхности, приводя их к зеркальному блеску. Вопрос следующий. Откуда взялось зеркало в воде? Вопрос, несмотря на ехидство, наивный и смехотворный. С таким же ученым видом можно было бы спросить, откуда в воде вода? Вода по преимуществу – вода. Да разве еще нагретый воздух является собой зеркало природы? Вода обладает свойством зеркальности, и зеркальность – никак не отделима от воды. Лошадь же, в дар императору, отделила это свойство воды и вынесла ему на берег в подарок. Ну что ж, здесь, признаемся, лежит небольшой камешек преткновения в виде вопроса. Может ли быть свойство отделено от носителя? Над этим вопросом ломали голову и Сократ, и Платон вместе со своими учеными-оппонентами и коллегами. Но нам ничего ломать не придется. Свойство воды, зеркальность, не отделено лошадью, а передано. Передано предмету, который стал подарком императору. А передача свойств никем и никогда не ставилась под сомнение и не запрещалась наукой. Последней же каплей, переполняющей чашу достоверности, составляет факт подарка. Зеркало, не надо этого забывать, это все-таки предмет роскоши, это украшение. Недаром же первое в истории человечества зеркало было передано в руки императора. Лишь человек, у которого и так есть все, которому принадлежит не только все, что не есть на земле, но кое-что и на небе, может оценить вещь, до сих пор невиданную. Императору пустяк не подаришь, а подарок действительно роскошный. Император теперь может видеть себя, может видеть предметы, находящиеся у него за спиной. Он может повелеть солнцу светить. Есть изобретения, мимо которых человечество никак не могло бы пройти. Не родись топор, боевой лук или зеркало в одном месте, они непременно появились бы в другом. Вещи, как мы убедились, дети потребности. Мы должны быть благодарны китайцам, связавшим происхождение зеркала с водой и окутавшим происхождение зеркала необходимой загадочностью. А вот греки и римляне, широко освоив зеркало, сделали шаг назад в разгадке зеркала как пророческого символа. Приняв в дар от египтян чудесное изобретение, греки и римляне, включив его широко в свой обиход, очень долго не придавали сколько-нибудь существенного значения мистическим и таинственным свойствам двусмысленного предмета. Все, что мы видим, все, что нас окружает, да и мы сами, лишь отражение, замутненное случайностями отражение чистых идей. Да, Платон назвал реальность лишь тенью истины и возвел на пьедестал идею, истину всего сущего. Но при чем здесь зеркало? А как же? Совсем не случайно, как раз в пору сомнений и поисков истины, за пределами зримого мира появился новый тип зеркал. Это уже не отражающий диск с ручкой, это сооружение сложное, с полметра в высоту, на подставке в виде кариатид. Этих зеркал немного, они очень дороги. Самое главное, оно ставится в центре святилища, оно уже не предмет личного обихода, оно участник общения людей и между собой, и с незримым. Люди подходили к священному предмету, удалялись от него, а оно пребывало в покое, расширяя ритуальное пространство. По краям зеркал грек тут же стал размещать фигурки сирен, пастухов и сфинксов, служивших раньше верой и правдой защите самого грека, а теперь призванных и на защиту его отражения в зеркале. Среди множества древних преданий следует обратить особое внимание на свидетельство Прокла, заметившего, между прочим, в V веке до нашей эры, что первое зеркало было изготовлено лично Гефестом, не для кокетливой и любви обильной супруги, что было бы естественно, а для Диониса. Если сопоставить это сообщение с широко известным фактом, ни для кого не секрет давно, что именно титаны набросились на маленького Диониса и разорвали его в клочья в тот самый момент, когда он смотрелся в зеркало, то цепочка расследования приведет нас к интереснейшим заключениям. Зеркало для титанов было предметом привычным. За много тысяч лет до того, как в Англии появятся охотники, привлекающие бекасов и жаворонков бликующими зеркалами, титаны сами расставляли зеркала в охотничьих целях на звериных тропах. Пользуясь замешательством, в котором останавливался зверь перед своим изображением, тут-то они и ловили недоумевающего зверя для удовлетворения своих кровожадных наклонностей. Другое дело история с Дионисом. Разорвав беспечного юноши, титаны вовсе не совершили акт мести. Дионис им ничего худого не сделал и не совершили акт грабежа, в общем-то, им свойственного. Они просто разбили зеркало, которое вроде бы могло стать их трофеем. Все дело в том, что зеркало Гефеста — это особое зеркало. В нем можно видеть не только настоящее, но и прошлое, и будущее. И в этом вся соль. Титаны, чье прошлое окрашено насилием над отцом, а будущее предательством и бесславным забвением, ревниво и жестоко расправились с тем, кто посмел заглянуть в эти запретные дали. Пройдут недолгие века, и можно будет увидеть зеркало в руках Гермеса, в руках Афродиты, Афины, например, у входа в Петропавловскую крепость, а потом и в руках Девы Марии, о чем речь особая. При всем при этом предание о зеркале Гефеста, быть может, следует считать апогеем в познании греками смысла и великой роли чудесного и таинственного предмета, перешедшего по праву наследства от богов к людям. Грек, надо думать, все-таки не хочет погружаться в таинственное. Он рассудочен и практичен. Он хочет истинной жизни здесь, на земле. Недаром же именно греками отмечен триумф материального служащего человеку зеркала. Это подвиг Архимеда, спалившего римские корабли, осадившие его родные Сиракузы. Пусть отец Кирхер сколько угодно изучает расстояние, где могли стоять корабли и где могла быть ближайшая береговая позиция Архимеда, пусть недоверчивый святой отец дает расчет, из которого следует совершенно невозможный и по нынешним временам размер зеркал, пусть легенда тоже дорогого стоит. Предание живучий даже имеет обратную силу, то есть переносит с легкостью во времена прошедшие то, что было достоянием лишь времен недавних. Иначе как понять рисунок немецкого скульптора Питера Фишера-младшего в эскизе рельефа, призванного украсить здание в Нюрнберге, где он изобразил Сциллу, направляющую на корабль зеркало, явно с разрушительными намерениями. Рисунок этот помечен 1514 годом. Или откроем псалтырь королевы Марии, хранящийся в Британском музее, и увидим, что неведомый нам английский художник XIV века тоже изобразил одну из сирен, покушающихся на моряков и корабль с зеркалом в руках. Подобные же примеры найдем и во флорентийской гравюре, и в изображении святого Христофора, гравированного Джустом Амманом, и во фламандской живописи XVI века, где нимфа, преображенная согласно христианской концепции, держит зеркало, пытаясь разрушить корабль спасения. В библейские времена можно было увидеть бассейн с зеркалами, устроенный Моисеем для женщин. Сохранилось лишь описание в книге «Исход» в 38 главе. Зеркала опасны тем, что несут в себе внешность истины. Ложь и правда пользуются одними и теми же словами, и маска благородства, разученная вороватой шельмой, будет служить надежнее любой ширмы, столь необходимой служительницам низкого ремесла. Из сказанного со всей очевидностью следует, что самим зеркалам никогда не выпутаться из всех нагромождений невероятных слухов и предположений, которыми окружен этот лукавый, таящий в себе неразрешимые странности предмет. Эмблематика зеркал столь многозначна, что способна еще больше запутать и смутить доверчивый, ищущий союза с авторитетом разум. А как известно, зеркала служат атрибутом осторожности, щепетильности, добродетели, гордости, суетности, роскоши и способны символизировать мягкость, мудрость, терпение, тщеславие, лесть, наблюдательность, шарм, грацию и бог знает что еще. У Кварибуса Ороско на одной из эмблем изображен скелет, смотрящийся в зеркало, а внизу девиз: «Он узрел самого себя и пошел дальше». Девиз разъясняется еще и подписью: «Мысль о смерти – истинное зеркало жизни». У Коммерация можно увидеть изображение Василиска, смотрящегося в зеркало и погибающего в ужасе от собственного отражения. Но гибельна встреча со своим отражением и для соловья, увидевшего в воде своего соперника, бесстрашно бросившегося на него и нашедшего свою гибель. Так трактует встречу с зеркалом Бошиус. В сборнике Роленхагена карлик на ходулях смотрится в зеркало, самодовольный карлик на зыбких ходулях. Лицо его видно не очень хорошо, так что каждый может легко представить себя на его месте. Скипетр, обвитый змеей и помещенный между двумя зеркалами, напоминает власть придержащим о том, что их видит не только Бог, но и подданные, и призывает к мудрости. Трагический образ Диониса с зеркалом в римской мифологии примет карнавальное обличие двуликого Януса, чье отражение встретим в средневековых изображениях благоразумия аж в трех лицах, то есть обращенных не только в грядущее и минувшее, но и в настоящее. Позднее благоразумие с зеркалом в руках перейдет из Италии во французское искусство, ничем не обогатившись, скорее как дидактический знак, нежели емкий символ. Иное дело поздние средневековые концепции, отводящие зеркалу роль важнейшего атрибута Девы Марии. Уже в начале средних веков не только зеркало, но и стекло само по себе рассматривалось как символ чистоты Богородицы. Как свет проходит сквозь стекло, не нарушая его цельности, так и Мария, приняв благословенный плод от Святого Духа, сохранила свою невинность. Как зеркало, обретя свет, возвращает его неискаженным, так и Пресвятая Дева восприняла и вернула, воплотила Бога в истинной его сущности. Зеркало без пятна. Эти слова, относящиеся к Богородице, украшают живопись и рамы алтарных работ великого Ван Эйка в Генте, Дрездене и Праге. Образ незапятнанного зеркала вы найдете на одном из 16 гобеленов Реймского собора, представляющих совершенство Девы Марии. Зеркалом, как символом чистоты Богородицы, глубоко заняты умы в XIV и XV веках, а в XVI веке этот образ живопись трактует все реже и реже, и можно смело говорить об угасающем к нему интересе в пору бурного расцвета зеркальной промышленности. А ведь был даже орден «Зеркало Пречистой Девы», учрежденный королем Фердинандом Кастальским после его победы над маврами в Антикерии. Орденская цепь состояла из чередующихся двухглавых орлов и ваз, наполненных лилиями. Еще один символ Богородицы, чье изображение на овальной подвеске с обратной стороны было украшено зеркалом и как бы закрепляло торжество образа над эмблемой. Эмблема сродни афоризму, в котором всегда больше претензий и щегольства мысли, чем глубины. Зато это вещи более удобные для коллекционирования. Набор затейливых, а иногда и драгоценных камешков, не составляющих, однако, прочной почвы для ищущего знания. Всплески остроумия не сливаются в поток, пестрая, цветастая кудель красноречия не сплетается в путеводную нить. Как не вспомнить гравюру Дюрера, где прозрачная сфера, всеобъемлющее зеркало, символ фортуны, обращается в мыльный пузырь? Для самостоятельного исследования зеркальной эмблематики следует обратиться к сборникам Брука и польского панегириста Артьенского, а также к полотнам Джотто, Пьетро Палальйолы, Брейгеля, Доминико Бетти, Бруннолески, Веронезе, Тициана, Веласкеса и к полной загадок и шифров Чете Арнольдфини, Яна ван Эйка, хранящийся в Национальной галерее в Лондоне на Трафальгар-сквере «Вход свободный». Неустанное желание использовать все практические возможности зеркальной поверхности и вера в магические способности зеркал породили в Нюрнберге, где впервые началось индустриальное производство стеклянных зеркал, маленькие зеркальца с крышечкой для паломников, способные вобрать в себя духовный свет и длительное время хранить первообраз. Эти зеркала, как магические ловушки, собирали свет, излучаемый разного рода святынями. А потом паломник шел со светоносным сосудом и доставлял уловленный, благодатный свет к себе на родину. Такие зеркала потом устанавливали в церквах для наиболее эффективного облучения прихожан благодатью. А вот венецианские зеркала старой работы давно уже стали драгоценностью, быть может потому, что в каждом из них осталась малая часть жизни изготовителей. Да, в ту пору никак нельзя было сделать порядочного зеркала без того, чтобы не вложить в него частицу своей жизни. Именно жизни, а не души, как любят нынче говорить об усердных ремесленниках. Все дело в том, что на оловянную фольгу, накладывающуюся на стеклянный лист, выливалась ртуть для образования светлой и прочной амальгамы. Ртуть ядовита, пары ее всепроникающие, и каждое зеркало, изготовленное таким способом, уносило частицу жизни мастера. Тайна венецианских зеркал, сберегавшаяся тщательно и сурово, становится достоянием Европы. 17 век. Зенит, апогей европейского монархизма. Зеркальные кабинеты, чудо роскоши и блеска, умножают славу правителей. Около 200, точнее 196 зеркал в кабинете одной лишь Екатерины Медичи. Графиня де Фиеск продает имение, чтобы купить вожделенное зеркало. Герцогиня де Лют переплавила всю свою серебряную мебель, чтобы заменить ее на зеркальную. Ученик Веласкеса Хуан Кореньо устраивает знаменитый зеркальный салон в Алаксире. Венчает этот зеркальный бум и поныне непревзойденная галерея зеркал в Версале, устроенная для короля солнца Жюлем Ардуэном Мансаром. Зеркальная мануфактура, созданная министром Людовика XIV Батистом Кольбером, поставляет невиданных размеров и великолепия зеркала для 63-метровой залы, обращенной огромными хрустальными окнами к парку с каскадом привольными ступенями террас, несущих зеркала бассейнов и прудов, ниспадающему к горизонту, отороченному черными свечами пирамидальных тополей. Не робейте. Ступите, войдите на золото паркета в этот зал, где 300 лет царит пиршество золота, хрусталя и зеркал. Здесь все притягивает свет и отбрасывает его во все стороны. Здесь все сверкает, блестит, сияет. А блеск, как справедливо замечено, ликующая улыбка вещей и знак совершенства. Зеркалам полагается блистать. Аркада из 17 огромных окон заполняет зал морем света. Каждому окну на противолежащей стене вторит той же формы и невиданного роста зеркало, расширяя без того немалое пространство зала и приумножая льющийся отовсюду свет. Золотые нимфы в натуральную величину, а может быть и чуть побольше, водружены на округлые мраморные постаменты, расставленные в промежутках между окон, чтобы, вздымая светильники, множить свет и блеск пышного убранства. Хрустальные короны люстр, парящие на тончайших золоченных нитях, сияние светильников в руках нимф, в блеске колеблемого пламени бесчисленных свечей, более всего напоминает живые огненные фонтаны, отражающиеся и в зеркалах стен, и в черных зеркалах вечерних окон. А днем даже занавеси из белого дамаска с золотыми монограммами королей, кажется, тоже источает свет. Чаще всего зал использовался в интимных целях, как кратчайший путь из спальни короля в спальню королевы, а также для важнейших государственных и международных актов, для выхода королевской семьи, для приемов дожа Генуи, например, или посла из Персии или Турции. По случаю женитьбы членов королевской фамилии, галерея блистала огнями и красками. Кстати, 18 января 1871 года король Пруссии счел за благо именно в этом зале принять корону как император Единой Германии. С южной стороны галереи зал войны, северной мира. Быть может, именно поэтому в июне незабываемого 1919 года здесь был подписан знаменитый Версальский договор, поставивший Германию на колени и ознаменовавший конец Первой мировой войны. Зеркальная галерея Версаля увидит свое отражение во многих дворцах европейских монархов и даже полумонархов, если вспомнить деревянный дворец, раскрашенный под мрамор графа Шереметьева в Кускове под Москвой, с зеркальной галерейкой, выходящей окошками на довольно просторную лужайку, с кустами и дорожками, спланированными по французскому рисунку. И даже этот, быть может, самый дальний отсвет пылающего чуда в Версале, отсвет скромный и бедный, приводил в восхищение тех, кому не с чем было его сравнить. Замечательно, что именно в пору материального, вечного триумфа зеркала, загадочным Яковом Беме, прошедшим путь от пастуха и сапожника до крупнейшего мистического философа XVII века, был заново пересказан фундаментальный мир о грехопадении. В темной, но глубокой душе самоучки из Силезии родилась мысль о том, что отражение есть привилегия божества, а невинность Адама в отсутствии взгляда на себя в неведении своего отражения. Таким образом, расследуемое происшествие Яков Беме, можно представить его ликование, трактовал бы всего лишь как возвращение к первозданной невинности. По его убеждениям, лишь Богу дано знать свой образ и подобие, лишь Богу доступно духовное единство трех отражений – Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. А для Адама, для детей Адама, отражение – знак раздвоенности и греха. Руководствуясь идеями Якова Беме, следствие вообще можно было бы прикрыть, но потрачено слишком много сил, и останавливаться на полпути не подобает. Читателя, кстати, следует предупредить, что заниматься зеркалами – дело не столь уж и невинное, да и не такое и безопасное, поскольку известна зеркальная болезнь. Вид зеркала повергает людей в безумие. Сумасшедший не хочет, боится увидеть зеркало, а увидев, тут же стремится его разбить. При широчайшей распространенности этой болезни среди земных владык неизвестен ни один случай, чтобы властителя, бегущего от зеркала и стремящегося уничтожить честные зеркала, повязали и оттащили в дурдом. Скептическое отношение к зеркалам, быть может, и у владык питается недостоверностью гаданий, устраиваемых с помощью зеркал. Кто из нас не наводил зеркальцем отражение луны на прорубь? Кто не ставил свечку между двух зеркал, не подносил зеркало к воде и, не получив ясного, а главным образом желаемого ответа, горько не пенял на зеркало? Ну что ж, единственным надежным зеркалом, известным до сих пор, можно считать лишь наше сердце. Недаром Талейран советовал своим ученикам воздерживаться от первого побуждения, подсказанного сердцем, потому что оно всегда бывает слишком искренним. Кстати, и Жубер рекомендовал в большинстве случаев иметь такой вид, который бы не был зеркалом вашего сердца. И без Талейрана и Жубера каждый знает сам, сколько сил приходится тратить на то, чтобы свои первые побуждения укротить и привести в соответствие с интересами ближней выгоды. Из сказанного выше ясно, что зеркало дано нам для осознания симметричности окружающего мира. Да и самой жизни, зарождающейся из неодушевленного ничто и уходящей в бездушное нечто. Бытует мнение, что историю необходимо изучать для того, чтобы она не повторилась. Позвольте не поверить. История нации, если нация остается хотя бы в чем-то сама собой, непременно симметрична, то есть несет в себе повторяющийся и не один раз рисунок. И уж если и изучать историю, так только для того, чтобы быть готовым за каким-то из ее поворотов, встретиться с собственным отражением.